и для наглядности буду исходить только из фактов того времени. Времени, во многих отношениях отличного от нынешнего. Так, например, я буду говорить: мне 58 лет, как было мне тогда. И я буду судить о людях не точно, быть может, даже несправедливо, как судил о них тогда, а не в свете позднейшей мудрости. Но мудрость, ибо я надеюсь, что справедливо считаю это мудростью, не вовсе отсутствует в рассказе. В какой-то мере она все равно неизбежно должна будет озарять его. Произведение искусства равно своему создателю. Оно не может быть больше, чем он, как не может в данном случае быть и меньше. Добродетель имеет тайные имена. Добродетель сама по себе тайна, недоступная уму. Таинственно все, что важно. Я не сделаю попытки описать или назвать то, чему выучился в строгой простоте той жизни, какой я живу в последнее время. Надеюсь, что стал мудрее и милосерднее, чем был тогда. Счастливее я стал, несомненно. И что свет мудрости, падая на фигуру простака, выявит не только его заблуждение, но и строгий облик правды. Я уже дал понять, что считаю этот репортаж произведением искусства. Этим я не хочу сказать, что он плод вымысла. Всякое искусство имеет дело с абсурдом, но стремится достичь простоты. Настоящее искусство выражает правду. Оно и есть правда, быть может, единственная правда. В том, что излагается ниже, я пытался быть мудрым и говорить правду, как я ее понимаю, не только о поверхностных, интересных аспектах этой драмы, но и о том, что лежит в глубине. Я знаю, что люди обычно имеют о себе совершенно искаженное представление. По-настоящему человек проявляется в долгой цепи дел, а не в кратком перечне самотолкования. Это в особенности относится к художникам, которые, воображая, будто прячут, в действительности обнажают себя на протяжении всего творчества. Так и я весь выставлен тут на показ. Хотя душа в полном противоречии с законами моего ремесла, увы, по-прежнему жаждет укрытия. Под знаком этой предваряющей оговорки я теперь попытаюсь себя охарактеризовать. Говорить я буду, как я уже пояснил, от лица самого себя, каким я был несколько лет назад. Главного и подчас бесславного героя этого повествования. Мне 58 лет. Я писатель. Писатель – моя самая простая и, пожалуй, более верная общая характеристика. Что я, к тому же, еще и психолог, самоучка-философ, исследователь человеческих отношений, следует из того, что я писатель. Писатель именно моего толка. Я всю жизнь провел в исканиях. Теперь искания привели меня к попытке выразить правду. Свой дар, надеюсь и верю, я сохранил в чистоте. А это означает, помимо прочего, что как писатель я не пользовался успехом. Я никогда не стремился к приятности за счет правды. Я знал долгие, мучительные полосы жизни без самовыражения. Жди. Вот наиболее властное и священное веление для художника. Искусство имеет своих мучеников. Среди них не последнее место занимают молчальники. Не боюсь утверждать,